Глава 418. Журчание глубины 2. Я ожидал увидеть патруль. Двоих, но максимум пятерых. А их оказалось много. Этот безмолвный, вышедший из воды сон делился на два неравных копья. Пятеро в одном, девятеро в другом. И все до единого были восходящими. Бесстрастный интерфейс восхождения услужливо подсвечивал их ранги. От нескольких воинов ранга дерева и основной массы фигур, чьи фреймы отливали уверенной медью бронзы, до серебра. Две фигуры в центре этого молчаливого строя источали холодный, мертвенный отблеск этого белого металла. Слишком много против одной слабой бронзы и серебра. Они встали вокруг нас плотным полукругом, отрезая путь к лодке, не говоря ни слова. Люди-амфибии изучали нас так, как энтомолог изучает редкое и отвратительное насекомое. Я, в свою очередь, глазел на них в ответ. Выглядели они достаточно угрожающе, но чувство опасности молчало. Те речные девы, что так ловко опоили меня однажды приворотным зельем, были человекоподобнее, что ли? В их облике были обещания греха и забвения. Эти же были просто солдатами из бездны. Холодными, функциональными, смертоносными. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что Локи напрягся всем жилистым телом, уже измененным восхождением и превращенным в лучшую версию себя. Я спиной чувствовал, как он превратился в туго натянутую струну, готовую в любой момент лопнуть, высвободив смерть. Боковым зрением было заметно, как его ладони, словно два паука, замерли над самыми рукоятями револьверов, готовые в долю секунды вырвать из кобур свое жалящее оружие. Я же медленно, подчеркнуто медленно, поднял руки до уровня плеч, показывая пустые, безоружные ладони. «Якир!» Мой голос прозвучал неожиданно громко, звенящей плотной тишине. Он показался мне чужим, театральным, а себя я видел со стороны клоуном. «Кир из небесных людей! Хотя многие в этих краях знают меня под прозвищем «Кровавый генерал». Я командир наемного отряда «Красная рота» и пришел говорить с великим народом Белого озера как друг. Мы пришли с миром». От пафоса собственных, наспех сочиненных слов у меня свело скулы. Дешевая декламация для провинциального театра самодеятельности. Но речь моя возымела эффект. Один из серебряных восходящих сделал шаг вперед. Он был на голову выше остальных, а его бледную кожу покрывал сложный синий узор татуировки, казавшийся живым, похожим на причудливое переплетение глубоководных водорослей. «Мир — это лишь затишье между всплесками, чужак!» Его голос был низок и мелодичен, но в нем не было человеческого тепла. Так мог бы звучать ручей, веками перемалывающий в своих недрах кости. «Говорить с тобой будет Кинг Ришата, но журчание его слов не для этого грязного берега. Ты последуешь за нами, в Тропос!» Он указал своей длинной, перепончатой рукой вглубь озера, туда, где туман сгущался, превращаясь в непроглядную серую стену. Я коротко кивнул и, не поворачиваясь к нему спиной, сделал шаг назад, к Локи. «Что думаешь?» — спросил я шепотом. «Тропос — это их главная крепость, их столица, выдолбленная в скальном основании в самом сердце Белого озера!» — прошипел он в ответ, не сводя взгляда серебряного воина. «Это ловушка! Мы войдем туда, и больше нас никто никогда не увидит! Наши кости будут глодать проклятые змееглавы на дне!» Он был прав. Абсолютно неоспоримо прав. Риск был не просто запредельным. Он был идиотским. Войти в логово хищника по его же приглашению, наивно надеясь, что он окажется вегетарианцем. Глупость, граничащая с самоубийством. Но и другого пути заключить союз с озерниками я не видел. «Я пойду с вами», — сказал я, обращаясь уже к воину. Локи посмотрел на меня так, словно я только что предложил ему выпить яду. Потом перевел взгляд на безмолвный строй людей-амфибий, на свинцовое безразличное небо. Тяжело с хрипом вздохнул. «Мабланья, мама! Конечно, ты пойдешь. Куда ж ты денешься? А я, как последний идиот, потащусь за тобой. Кто-то же должен будет прикрыть твою генеральскую задницу, когда эти рыбки решат тобой поужинать». Серебряный воин едва заметно удовлетворенно кивнул, словно он не просто слышал, а понимал каждое слово нашего тихого разговора. Он издал короткий, булькающий гортанный звук, и из воды, разрывая ее гладкую поверхность, показались огромные, как валуны, головы. Я в первую секунду отшатнулся, но Локи сжал мое плечо, и хватка его была крепка, как тиски. «Что за рыба?» — вырвалось у меня, прежде чем я успел обдумать свой вопрос. «Огромная, скользкая, зубастая, но не рыба», — ответил мой спутник, даже не повернув головы. «Это Никс. На древнего плеозавра немного похожий». «Плеозавра? Как гигантский земной ящер из учебника палеонтологии?» спросил я, пытаясь хоть что-то понять в стремительно меняющейся ситуации. «Только этот экземпляр теплокровный. Веретенообразное тело, упругое, как налитое свинцом. Синяя или зеленоватая кожа, чтобы сливаться с цветом воды. А еще они обладают способностью менять оттенок кожных покровов. Кстати, их используют как транспортное животное». «На них можно ездить?» Не поверил я собственным ушам. «О, еще как! Они очень быстро плавают, ловкие и, как ни странно, миролюбивые. Если, конечно, их правильно воспитывать. Этот процесс занимает, правда, годы кропотливого труда. Они всеядные. Рыба, моллюски, водоросли. В общем, избирательности в еде у них немного». «Главное, чтобы им не захотелось пообедать мной», — хмыкнул я, стараясь сохранить останки самоиронии. «Идем?» Никсы оказались именно такими, какими их описал Локи. 4 массивных ласты, напоминающие крылья огромной летучей мыши, и длинная зубастая пасть, способная, как мне показалось, разорвать на части нашу плоскодонку. На их спинах были закреплены простые, но прочные седла, сшитые из плотной кожи и оплетенные разноцветными ракушками. Рядом с Никсом, к которому меня подвели, по пояс в воде стояла девушка-воин бронзового ранга. Ее кожа отливала легким перламутром, а волосы были заплетены в тугие косы, украшенные ракушками и кусочками отполированного янтаря. На секунду я залюбовался ее небольшим упругим бюстом и фигурой. «Садитесь позади», — сухо сказал озерник, с которым вели переговоры. В ее голосе не слышалось ни приветливости, ни желания угодить, лишь деловая отстраненность. Мне досталась наездница с длинными волосами цвета аквамарина. Ее кожа была почти белой, а глаза изучали меня с заинтересованным вниманием. Локи устроился за спиной у воительницы с волосами цвета изумруда. Я едва успел усесть и ухватиться за ремни, как Никс рванул с места. Нет, это было не плавание в привычном понимании этого слова. Это был полет. Освобожденный от гравитации, я ощутил, как мое тело словно растворяется в воде. Сильное тело чудовища плавно изгибалось, прорезая водную гладь с невероятной скоростью. Мощные ласты рассекали воду, поднимая столбы брызг, которые летели в лицо холодными струями. Берег острова мгновенно остался позади, превратившись в размытую зеленую полоску. Мы неслись по поверхности огромного озера, окруженные эскортом воинов, которые двигались на таких же ездовых зверях, нарушая спокойную гладь озера. Ветер свистел в ушах, заглушая все звуки. Мир превратился в размытые полосы серой воды и серого неба. После первого шока, когда меня чуть не смыло седла, и когда я наконец-то сумел пообвыкнуться и почувствовать ритм движения этого чудовищного создания, это плавание-полет начало мне даже нравиться. Скорость была вполне приличной, а моя наездница намеренно не опускала своего Никса под воду, словно опасаясь, что я могу утонуть. А мне напротив, очень хотелось оценить скорость передвижения этого животного под водой, почувствовать его в своей стихии. Чтобы привлечь ее внимание, я осторожно положил свою руку ей на талию. Девушка резко обернулась, и копна ее голубых влажных волос хлестнула меня по лицу, как мокрый кнут. Я показал ей жестом вниз, надеясь, что она поймет мое желание. «Ты хочешь, чтобы я приказала Никсу нырнуть?» Перекрикивая ветер и шум воды, спросила она, прищурив свои большие глаза. Я кивнул, и в следующий миг мы оказались уже в толще воды. Пришлось перейти на дыхание третьим легким, так как я не успел набрать воздуха в нормальном режиме. Как я и догадывался, в толще воды Никс двигался еще стремительнее и изящнее. Он явно был создан для этой стихии. Это было похоже на полет сквозь прозрачный хрусталь. Ощущения плавания в толще воды были сродни полету и оказались непередаваемыми.